Третья серия. На месте преступления. Шарапов поднимает с земли замок, осматривает дужку замка. Тот же почерк. Обрати внимание, дужка как будто перекушена. Не перепилена, а перекушена. Жиглов, Тараскин, Шарапов открывают железную дверь, по ступенькам спускаются вниз. Возле трупа на корточках присел эксперт. Сзади топором ударили. Сразу насмерть. Жиглов рассматривает портреты, наклеенные на двери каморки. Дергает за ручку двери. Дверь не поддается. Понимаете, магазин очень длинный. Пока снаружи обойдешь, в 10 местах могут залезть. Взглядом показывает ей на выход. Женщина уходит. Вы, пожалуйста. Обходит окрестности. Шарапов стоит в задумчивости. Осматривает портреты на двери. Окружающие предметы. Подходит к топору, берет топор в руки. Задевает топором о потолок. То есть ты хочешь сказать, что убийца был очень маленького роста? Выходит так. А ну, маленький человек должен оставлять маленькие следы. Искали? А мы на маленькие следы не натыкались. Но удар нанесен с большой силой. Нормальный человек может нанести удар только сбоку. А здесь удар нанесен сверху. Заметили? Да, факт любопытный. Надо записать в протокол, потом подумать. К Жиглову подходит Пасюк, что-то ему говорит. Слушай, Глеб, ну? Больше у меня был случай такой. Стояли мы в деревеньке одной. Так вот, хозяин мой, он горбун был, понимаешь? Так силище обладал, неимоверный совершенно. Он под нашего битюга, но першероны у нас были такие, 70-миллиметровые орудия таскали, подлез однажды и поднял его. Ей-богу, не вру. Молодец, Шарапов, хорошо мыслишь, разведка. Это нам здорово поможет, а? А як же? Горбуна легче шукать. Вот так, хвалю, Володя. Продолжайте осмотр. Шарапов кидает топор на землю. Ушилин фотографирует. Жиглов на приеме у начальства. Стареешь, брат, стареешь. Цепкости твоей хваленой больше не вижу. Громкие слова, полный набор уголовной шушеры. И не с места. Мы от тебя другого ждем. Спасибо за доверие. Спасибо, хоть еще чего-то ждете от меня. Это что же получается? Вся Москва слухами полнится. Завелась, мол, черная кошка, житья от этой банды нет. Так что активизируйся, Жиглов. С этого дня все дела по боку и занимайся только черной кошкой. Люди освободятся, дадим в помощь. Свободен. Висит плакат. Впервые после войны, моды 1945 года. Платье повседневное. В его оформлении используются ткани двух расцветов. Силуэт мягкий, с небольшим филигранью. Шарапов любуется модницами. Выполненные из ткани с рисунком шелка. Летнее платье из шелка с набивным рисунком. Отрезное по линии талии. Мягкую форму лифа подчеркивает драпировка на плече и груди. Шляпа для этого года характерная чуть меньшего объема, подобранная в тон. Элегантный костюм из плотного шелка. Удлиненный жакет, труакар. Отрезной по талии. Отделка тесьма. Юбка оформлена мелкими складками, застроченными до линии бедра. Нарядность костюма придает блуза с воротником в виде мягкого банта и шелка. Шарапов заходит в закуток к модистке, сталкивается с раздетой клиенткой. Здравствуйте, извините. Клиентка прячется. Шарапов ретировался назад. Можно? Можно, можно. Извините, я из уголовного розыска. Что-что? Из уголовного розыска? Да, у нас к вам дело. Вы Соболевская? Одетая клиентка прощается. До свидания. До свидания. Шарапов садится на стул. А в чем дело? Что случилось? Да, собственно, ничего особенного не случилось, но... Я слушаю вас. Нас интересует один ваш приятель. Какой именно? Заходят две другие клиентки. Извините. Уходят. До свидания. До свидания, до свидания. Соболевская до свидания. Подходит к двери, закрывает дверь. Так кто же именно? Фокс. А, вот что. Вы его хорошо знали? Ну, как вам сказать? Не скрою, я хотела бы знать его лучше. Но, к сожалению, мне это не удалось. Он мой бывший любовник. Мы познакомились 1.5 года назад, случайно. И мне показалось, что... Ну, в общем, у нас ничего не получилось. Мы расстались. Фокс, так его зовут. Вернее, его зовут Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии. Я не знаю, что он там натворил по вашей линии, но я ему не верила. Я всегда думала, что он плохо кончит. А почему? Ну, я не знаю, поймете ли вы меня. Он, как бы это вам сказать, необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность. Хотя он красивый парень. Я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок, он смел, он силен. Не то, что остальная мужская братья. Простите. Насчет того, что плохо кончит. А, ну, всех этих качеств у него слишком. Таким людям трудно удержаться в рамках дозволенного. Вы с ним расстались давно? Месяца 3 назад. Больше не встречались. А где он живет? Что, действительно что-то серьезное натворил? Если не секрет. Понимаете... Уж больно он похож на одного злостного алименщика. Бросил 2 ребят, а сам порхает. Ну и не могли вы объяснить, какой он из себя, как выглядит? Пожалуйста. Да, конечно, роль вы мне отвели малопочтенную. Но ради 2 несчастных брошенных детей... Так и быть. Высок, строен, широк в плечах. Волосы прямые... Зачесанные назад. Глаза серые. Лицо такое слегка вытянутое. Губы немножко тонкие, но они не портят его. На подбородке ямочка. Шарапов вспоминает Фокса возле конторы. Решителен и умен. Впрочем, вас это не интересует. А орден у него какой? Отечественной войны, как будто первой степени. Так, а где он живет, вы, конечно, не знаете. Почему? Знаю. 3 месяца назад я его устроила к своей модистке. В Мариной роще? Да, Марину рощу. Но Вера сказала, что он там бывает редко. Я поймала его по телефону, он сказал, что ночует у Петра. Петра? Какого Петра? Ну, приходил какой-то тип. Ручников, кажется, тоже сказал, что имеет отношение к СМЕРЖу. СМЕРШу. СМЕРШу, может быть, я его... Петр... Ручников. Петр Ручников. Шарапов с Жегловым идут по улице. Слушай, Глеб, никак у меня из головы не идет тот бандит. Какой? До которого я у склада упустил с орденом Отечественной войны. А, что? Уж больно он похож на Фокса, как его Соболевский описывает. Я думаю, ты переусердствовал, Володь. Ты сколько того офицера видел? Минуту, не больше? Я эту минуту на всю жизнь запомнил. Да нет, не может быть. Не может быть, чтобы Груздев был связан с бандой. С одним человеком еще куда ни шло, званый нет. Не того полета эта птица. Здорово. Заходит на территорию милиции. Ушилин играет на аккордеоне, один сотрудник выплясывает, остальные сотрудники встали в кружок. Плакат. По-военному проведем уборку картошки. Здравствуйте, товарищ Шарапов. Вы меня не узнаете? Моя фамилия Синичкина. Мы с вами в роддом подкидыша отвозили. Забыли меня? Я не забыл. Мы как тогда с вами расстались, я все время о вас думаю. И на работе? На работе тоже думаете? Нет, тут на работе не думаю. У меня от этой чертовой работы прям все время как экзамен. Голова кругом идет от всех этих премудростей. Ничего, научитесь. Мне в первое время тоже совсем не поготов было, а потом ничего, освоилась. А поначалу даже на гауптвахте сидела. На гауптвахте? Я тогда еще только месяц отслужила, а у подружки свадьба. Ну, жених с фронта вернулся, а у меня для вечера дежурство. Никак мне не поспеть в парикмахерскую. А очень хотел шестимесячную сделать. Ну, понимаете, я прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую, а тут как раз проверяющие. Ну, и все, место свадьбы 5 суток на гауптвахте. А как вас зовут? Меня зовут Владимир. А меня Варвара. Пошли. В милицейском автобусе. Мы идем на последний билет. По пробитку горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, все объекты разломили мы до тла. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Я и на задание хожу без оружия. Меня бандиты боятся. У меня удар правый 95 килограмм. А что, сам Сиголович, чемпион Советского Союза по боксу, отказался от встречи со мной. Гриш, женись на мне. Я тебе никому в обиду не дам. Тем более какому-то Сиголовичу. Все объекты разбомбили мы до тла. Так пробить, повторить, и машина летит на честном слове. Варечка, Варечка, что делать в воскресенье? Еще не знаю. Давайте в парк сходим. Не знаю. О, смотри, как Шарапов на меня смотрит. Сам слушаешь заранее. Коля. Оп, хлопцы, нажурись. Да мне-то какое дело? Та я бачу, что тобі нема ніякого діла. Як тому цигану до лошаді. Гарна дівка. Тільки вона не для Тараскіна. Дуже він швидкий, як той фейерверк. І оконна замазка їй теж не нужна. Покажи характер. Володя з Варей йдуть по вулиці. Вон моя клітка. Устала? Та ніт. Ну і пішла. До свидания. Шарапов стоит, смотрит на Варю на окно. пошел к себе. В доме у Веры Соловьев сидит, жует, читает газету, Топорков сидит, мастерит деревянный гриб. Вера сидит, шьет. Топорков встает, просовывает руку во внутренний карман пиджака за пистолетом. Топорков, за дверь. Соловьев сидит за столом. Верка, открой. Ложит пистолет на стол, накрывает газетой. Заходит Фокс в солдатской шинели. Что это, Верочка? Ты сегодня какая-то грустная. Здравствуйте. Соловьев встает. Предъявите документы, товарищ. Документы? Это можно. Документы, граждане, в порядке. Фокс разворачивается, стреляет в Топоркова. Топорков падает. Фокс направляет пистолет на Соловьева. На пол! На пол! Бьет пистолетом Соловьева. Отбрасывает стул, подходит к Топоркову. Жеглов лежит, спит. Открыто! Собирайтесь мигом! Засаду в Мариной роще перебили. Топорков тяжело ранен. Соловьев, слава богу, жив остался. Более ничего не знаю. Жеглов встает, Шарапов тоже. Шевелись. В избе у Веры. Вера сидит на кровати. Садись, садись, что ты маячишь. Соловьев садится, на лице у Соловьева кровоподтек. Жеглов ходит по избе, у стены стоят сотрудники. Ну, рассказывай. Все по порядку. Значит так. Целый день все было спокойно. В 22:50 вдруг раздался стук в дверь. Я велел Верке впустить человека. Ах, даже вспомнить жутко. Что ты раскудахтался, как баба? Ты дело говори. Ну, Глеб, вот я и говорю. Ну, значит так. Топорков встал за дверь. А я за столом сижу. Руководишь, значит? Ну, Глеб, зачем ты так? Так говоришь, будто это я виноват, что он в Топоркова попал, а не в меня. Ну вот, и он, значит, вошел, пока на свету в комнате не осмотрелся. Я ему говорю, предъявите ваши документы. Он так еще оглянулся, гад, засмеялся. И полез во внутренний карман пальто. И вдруг так... Бац, прямо. И главное, быстро все произошло. Ну, выстрел тихий. Я даже не понял ничего. Он как звезданет меня пистолетом в лицо. Сознание из меня вон, а он упал, я бесчувственно, а он убежал. Врет он вам. Не падал он в бесчувствие. Молчать. Будешь говорить, когда я скажу. Говори, Вера, как дело было. Присел он от страха, когда Фокс в него из нагана стрельнул. А про свой-то наган забыл, а Фокс ему и говорит. Лежи, говорит, смирно, коль тебе жизнь дорога. А мне, если узнаешь, что на меня легавых навела, кишки, говорит, выпущу. Так, а этот? Ну, а что этот? Этот полежал маленько, да побег по телефону звонить. Я к вашему раненому-то подошла, грудь его ранили. Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой воровке поверил? Ты мне, своему товарищу не веришь? Ты мне не товарищ, ты гадина и трус. Ты не имеешь права, меня ранили. Лучше бы он тебя застрелил. С мертвых спрос уменьши, а на нас позору несмываемого. Да ты что? Ты что, Глеб, я не испугался. Я потерял сознание. Ты не сознание, ты совесть потерял. Ты, когда пистолет он на тебя навел, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных, да про домик в Жаворонках с коровой, да с кабанчиком. Да! Да! Соловьев встает перед Жегловым. И про детишек своих тоже подумал. Если меня убьют, ты что ли горлопан кормить их будешь? Ты их в люди выведешь! Соловьев под натиском Жеглова садится. Я давно заметил, с тех пор как выигрыш выпал мне. Возненавидели вы меня. И все вы стали по-другому ко мне относиться. Все стали по-другому смотреть. Как будто я украл этот выигрыш, а не государство мне дало. Что я не пробил с вами, не растранжирил свое кровное, а государство мне... Это он Фоксу сказал, что вы его здесь дожидались. Что? Что ты сказала? А что слышал, то сказала. Фокс на него наган навел и говорит: рассказывай, красноперый, кого вы здесь пасете, а то сейчас на небо отправлю. Ну, а ваш... И говорит, что сам плохо знает, какого-то Фокса здесь ждут. Ну, а тот засмеялся да пошел. Она правду говорит? Будь ты проклят, гад. Ты всех нас, и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались, всех нас продал. Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать. Оружие. Сдать оружие. Соловьев встает, достает пистолет. Сотрудник забирает. Как он тебя напугал? Ты его с предохранителя-то снимал? Вернись. Удостоверение. Скорее. Вон. Вон! Жеглов забирает удостоверение со стола, уходит. Остальные тоже уходят. Жеглов с Шараповым сидят за столом у Михаила Михайловича. Засиделись мы у вас, Михаил Михайлович. Да сидите. Я все равно не сплю с этими записками тут. Ну ладно, тогда еще выпьем. У вас что, товарищ умер? Бандиты ранили. А другой сам подвох для нас, для всех, подлюка. Не понял. Да ладно. Давай. Войдите. Можно? А, Шурочка. Я картошечки горяченькие принесла. Шура, ну-ка садись с нами, выпей. Садись. Ешьте. Я не буду. Умаялась, небось, за день. Целый день на ногах стираешь. Вот, Михаил Михайлович, если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти... Хитрость, жадность, предательство. Если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла. Давай же, Шарапов, поклянемся с тобой рубить эти проклятые головы, пока сабли не затупятся. А там пусть нас к чертовой матери посылают на пенсию, и сказки нашей конец. Они и меня могут как-то Паркова, но напугать же Жеглова... Кишка тонка. Я их выползней поганых давил и давить буду. Да ничего страшного, не так уж часто мы собираемся. А проживу я их всех дольше, чтобы вбить кол осиновый в их поганую яму. В общем, у Васи Векшина две сестрички остались, а бандит где-то ходит по земле, жирует, сволочь. Храбрости ума мало. Что же вам еще понадобилось? Мы пережили страшную войну, может быть, самую страшную в истории человечества войну. Чтобы загладить все это, нужны годы, может быть, десятилетия, чтобы все это залечить. Сколько же вам нужно лет? 20, 30? Я ждать не могу. Я не предлагаю ждать. Я не предлагаю ждать, совсем не в этом дело. Но я, по моему глубокому убеждению, преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни, человеколюбие, милосердие. Милосердие – поповское слово. Нет, Михаил Михайлович, с бандюгами покончим мы, то есть карательные органы. Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся, в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас в бедности, скудости, нищете, лишениях и зарождается эпоха. Да не эпоха, эра милосердия. Именно эра милосердия. Шарапов ходит, ожидает возле рекламного плаката. На плакате мужчина в кепке с папиросой в зубах. Плакат гласит: «На папиросы я не сетую, сам курю и вам советую. Папиросы Дели». На двух култышках с помощью палок передвигается инвалид-фронтовик с большим количеством наград на гимнастерке. Шарапов отдает ему честь. Увидел Варю, заулыбался, идет ей навстречу. А я раньше освободилась. Думала, долго ждать придется. А я, как чувствовал, тоже пришел. Немного раньше. Вы так хорошо выглядите, Варя. Володя, мы же договорились на то. Да, но мы так давно с вами не видели, что... А у нас большая радость. Какая? У нас все женские персоналы должны скоро демобилизовать. А, я слышал. Вопрос уже решенный. Скорее бы. В институте много нагонять придется. Я за 2 года все перезабыла. Володя с Варей по мосту переходит речку. Володя слегка подпрыгивает по настилу, как бы испытывая его на прочность. Идут мимо осенних деревьев. Варя держит в руках букет из желтых листьев. Варя счастливая вальсирует возле Володи. Варя с Володей на берегу. Варя смотрит на речку, Володя любуется Варей. Не смотри так. Интересно, как поживает этот маленький человечек, который свел нас? Знаешь, я тоже о нем подумала. Если бы не этот подкидыш. Слушай, давай навестим его, а? Давай. Все деревья украшены желтыми листьями. Жиглов с Шараповым идут по городу. Эх, вы нам залови сегодня с тобой ручечника. Цены нам не было. А то придется весь репертуар Большого театра пересмотреть. Глеб, откуда у него кличка такая, ручечник? Да, это довольно смешная история. Мы даже сначала думали от его прежней профессии ручки вышибать. Как это? А очень просто. Встречает он, например, какого-нибудь джентльмена, желательно, конечно, иностранца. Или вот просто тебя. И начинает его стукать по всем местам и кричать. Жиглов хлопает Шарапова по корпусу. Там, дорогой мой, как мы с тобой долго не видались? Да ты что? В общем, декорация такая, вроде он обознался. А потом, конечно, извиняется, краснеет и уходит. А смысл? Твоя авторучка. Он так ловко хлопает по всем карманам, что выбивает авторучку, а если, конечно, повезет, то и бумажник. Кстати, хороший Паркер с золотым пером. Жиглов достает папиросу. 1000 рублей стоит. А потом уже... Прикуривает. Когда поймали мы его с поличным, выяснилось, что и фамилия у него тоже подходящая. Ручников. А ты в лицо его знаешь? Да это не важно. Главное, чтобы он нас с тобой в лицо не знал. Тут, как говорят французы, «cherche les femmes». В общем, как увидишь самую красивую женщину в театре, знаешь, что ручник где-нибудь рядом бьется. Почему? У него метод работать только с красивыми. Заходят они в какой-нибудь коммерческий ресторан или там в театр и начинают пасти парочку в дорогих шубах. Ручник, когда ему удается, достает у кавалера из кармана номерок, а она получает в гардеробе шубу и отваливает, и все. Можно подумать, что некрасивая по номерку шубу получить не может. Не скажи. Красивая женщина сама по себе отвлекает внимание. Приятно сделать что-нибудь хорошее, верно? Ну, а потом ему барыши, может быть, с красивой делить приятнее, а? Вот. В этом и есть вся его гнусная психология. Он их использует как воровской инструмент какой-то, вроде Фомки. Обидно. Ведь если красивая, могла бы осчастливить какого-нибудь человека на всю жизнь. Что? Могла бы осчастливить на всю жизнь какого-нибудь человека. Могла бы. Так, пора нам с тобой, Володя. Пошли. В кабинете администратора театра. Без места. Пропуск будет без места, товарищ. Мест нет. Пожалуйста. Вот вам. Товарищ, я же вам объясняю. На сегодня Жиглов садится напротив администратора. Не будет. Вам звонили по поводу нас. Одну минутку. Товарищ, я прошу всех выйти. Ну, попозже. Ко мне нужно зайти попозже. На сегодня мест не будет. Не будет, товарищ. Молодой человек, пройдите, пожалуйста. Я вас очень прошу на сегодня. Нет, туда, пожалуйста. Я вас очень прошу, пожалуйста, туда. Шарапов садится рядом. Я вас слушаю, товарищи. Нам нужно 2 места на сегодняшний спектакль. Так как же вам не стыдно? Звонили из уголовного розыска. Оказывается, по поводу билетов. Да вы видите, у меня герои войны, я им не только билетов, я им контрамарку дать товарищ, не могу. Товарищ, вы поняли, кто к вам пришел? Начальник отдела по борьбе с бандитизмом. С бандитизмом, понимаете? Так что вы нам не только контрамарку, вы нам билеты с местами еще там, где мы вам укажем. Раздевайся, Шарапов. Фойе театра. Да какая-то не техника. Сказал бы мне заранее, я бы свой армейский взял, 8-кратный. Тебе дай волю, ты подзорную трубу сюда приволок. А что ты думаешь, прекрасная оптика. Слушай, не опоздал бы он только. А что? Я 100 лет в этом театре не был, хотел бы посмотреть «Лебединое озеро». Понятно. А кого ты, наш красавец, позвал? Где? Ну, не туда смотришь, вон на того прохода. Ну, вон в сером костюме с дамой. Солидный пожилой мужчина в дорогом костюме с тросточкой рядом дама. Слушай, что, он хромой, что ли? С палкой? Ну да, ты с ним побегай на перегонки. Это он трость для понта носит. Солидности добирай. Ручников по ступенькам спускается вниз. Дамочка остается на месте, открывает кошелек. Что-то там ощупывает. Ручников протискивается сквозь группу людей. Пошли. Ты гляди, гляди за ним. Покупает программки. Так. Ну что? Хорошо выиграл. Понятно. Товарищи, извините, пожалуйста, у нас произошло недоразумение. На эти места двойные билеты. Прошу вас, пересядьте в центр. В центре, в центре. Пожалуйста, вон два места. Прошу вас. Проходите, проходите. Проходите, пожалуйста. Благодарим. Извините, граждане. Вот он. В первой ложе второй ряд. Ручников смотрит на сцену через театральный бинокль. Ручников с дамой встают, идут на выход. Жиглов с Шараповым пошли за ними. На выходе из зала. Ручечника, он где-нибудь подождет, наслаждается, а ты переходи ее у двери, только не забудь, дай ей надеть шубу. Значит, давай сюда. Подождите, гражданочка, мне поговорить с вами надо. Я с незнакомыми мужчинами не разговариваю. Я незнакомый мужчина из Мура, так что поговорить придется. Без фокусов мне не хотелось принять мотивы. Что такое? Кто вы такой? Жиглов ведет Ручникова. Что происходит? Товарищи. За кого меня принимаете? Только что эта гражданка на ваших глазах получила шубу по чужому номерку. Будьте свидетелями. А вы пройдемте со мной. А вы куда смотрите? Что же вы шубу чужую отдали? Проходите, гражданка. Сейчас все выясним. В кабинете администратора. Проходите. Касайтесь ко мне. Проходите. Позор. Проходи. Слушаю. Так и срамиться перед иностранцем. Хорошо. Значит, записывай. Позор. Посторонних прошу покинуть помещение. А кто здесь посторонний? На несколько минут. Послушайте, любезный, вы когда... Всего на несколько минут. Любезный, послушайте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Послушайте, вы когда... Превратили театр черт знает во что. А вот и вы. Накиньте шубку, здесь прохладно. Пожалуйте сумочку, прошу вас. Извините нас. Ну ничего, я надеюсь, все в конце концов выяснится. Безусловно. Берет трость Ручникова. Жиглов осматривает сумку гражданки. Нашел документ. Алло? Алло? Дежурный Песканов слушает. Слушай, браток, ну-ка запроси мне в адресном данные на Волокушину Светлану Петровну. А? 12-го года. 12-го? Ага. Данные передай Тараскину, пусть едет сюда. Есть. Ага. Ну-с? Дорогие граждане-уголовнички, приступим к делу. Прежде всего это касается... Вас, дорогая гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему, не знаю. Жаль, что я не художник, я бы картины с нее писал. Ну да ладно, писать картины не сподобил меня создатель, но некоторые маленькие тайны я угадывать умею. И вот одну такую тайну... Берет трость Ручникова. Из вашего далекого прошлого я вам сейчас поведаю. Когда добрый молодец Петр Ручников уговаривал вас сделать первый вынос, вы, естественно, как и всякая женщина, сначала, ну, как сказать, боялись и даже плакали. И говорили, что никогда раньше этого не делали. А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал. И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто. Потому что и делать-то вам ничего не придется. Потому что все заключается в его умении вынуть номерок у фраера ушастого. Помните, Вологушина? Помните. Бред. Но вы и тут ему еще не совсем поверили. И он вам показывал уголовный кодекс. И говорил, что за кражу личного имущества у граждан по статье уголовного кодекса вам положено от силы трешник. Да и то это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашей красоте и быть не может. И однажды уговорил. Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать. Таким образом возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье шайкой, которое начало с большим успехом бомбить фраеров в различных культурных учреждениях, в Зеркальном театре «Эрмитаж», в Третьяковской галерее, в филармонии, ну, с этим мы позже разберемся. Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная. И дело даже не в том, что мы вас заловили. А сегодня что, постный день? Да нет, день сегодня обыкновенный, скоромный. Да вот, номерок-то вы ляпнули не тот. Вещь вы взяли у жены английского посланника. А по международным соглашениям за шубку норковую стоимостью в 100 тысяч всего-навсего платить придется администрации Большого театра. То есть государственному учреждению. Усекаешь, Ручников? О чем я толкую? Указ 7-8 шьешь, начальник. Я шью? Да при чем здесь я? Если бы ты посмотрел на себя со стороны, Ручников, ты бы заметил, что указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у тебя на лбу отпечатан, а у сообщницы твоей Волокушиной тем паче. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. А тебе-то какая забота о нас думать? Ну что ж, я был с тобой откровенен. Хочу, чтобы да и ты со мной пооткровенничал про дружка твоего Фокса. Плевал я на твою откровенность. Невоспитанный ты человек, Ручников. Выражайся при даме поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности. Ну, это понятно. Но мне-то какой резон с тобой откровенничать? Резон прямой. Чистосердечная помощь следствию смягчает ответственность. Статья 38 Уголовного кодекса. Ничего я тебе не скажу. Не купишь мне на эту туфту. Так что я лучше помолчу. Здоровее буду. Здоровее не будешь. Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогреечку и... Или на лесосеку, или в солнечный Магадан. Может быть. Но уж лучше в клифту лагерном, на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. Что пялишься? Я вор в законе. И дружков не продавал. Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих бандитов. Поэтому, я думаю, правильнее будет тебя отпустить. То есть как? Как? Ты никто не видел, как ты номерок у англичанина увел? А шубы застукали в Волокушину, так что ее мы будем судить, а ты гуляй себе. А я? А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона. Как положено. А приятеля вашего Ручникова мы отпускаем. Как? Но... Ты свободен, Ручечник. Шел вон отсюда. Но я не виновата. Я же не хотела. Я не знала. Я думала, что... Что же я могу поделать, гражданочка? Иди отсюда, Ручечник. Не свети, ты нам мешаешь. Ручников жестом просит свою трость. Проводи его, Шарапов. До автобуса. Так же нельзя, вы работаете в Большом театре. Кто бы мог подумать? Ничего, я дорогу знаю, спасибо. Хорошо, но со мной будет надежнее. Особо ценный фрукт Что с ним? Отведешь его в Фердинанд и подождешь нас. Меня отпустили. Не имеешь права, старший приказал. Давай, давай, шагай. Нет, но старший приказал. Все ясно, твое место в буфете. Что ты? Пойдем. Светлана Петровна, мне лично вы глубоко симпатичны, только поэтому я и веду с вами эти разговоры. Нужно было просто отправить вас в тюрьму. Нет! Ну, а дней через 20 дело уже в суде. Ну, вы же не маленький, сами понимаете. После того, как вас предал Ручников, он ведь вас предал, Ручников. Нам и доказывать особенно ничего не надо. Все ясно. Взяли вас в манто. Вернулся Шарапов. Свидетели у нас имеются, так что встать, суд идет. Чего вы хотите от меня? Я хочу. Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием. И своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни. Да, я расскажу все. Я все расскажу, все. Верю. Все. Во всех случаях, когда верю. Мы брали чужое. Я вам верю, верю, верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон. Но для начала... У меня к вам есть один маленький вопрос. Один маленький вопрос, просто для того, чтобы проверить вашу искренность. Да-да-да-да-да, спрашивайте, да-да-да. Вы ведь часто с Ручником встречали Фокса? Когда это было последний раз? Это было дней... Да, дней 5 назад, может быть, 6. Где? В коммерческом ресторане «Астория». Он был один? Да, он был один. А у них что, общие дела с Ручниковым? Нет, что вы, Ручников ни с кем дела не имел. Он сам говорил, что у него работа ювелирная, и он в помощниках прекрасно, не нуждается. Прекрасно, прекрасно. А теперь, Светлана Петровна, вспоминайте очень старательно, потому что от этого, может быть, вся ваша судьба зависит дальнейшая. Припоминайте до мельчайших подробностей, как они связывались, Ручников с Фоксом. Ручников с Фоксом. Ручников звонил несколько раз какой-то подруге Фокса, кажется, Ане. Кто такая, где работает? Я не знаю, но Петя говорил что-то про вагон-ресторан. Может быть, она официантка или на кухне. И вы ее никогда не видели? Нет, не видела. Смекаешь, Шарапов? Ну, конечно же. Продукты прямо с базы, с магазина, они... Ты представляешь, сколько товаров можно пропустить через вагон ресторана? Это же Клондайк, Эльдорадо. А скажите, а вы не припомните, как обычно одевается Фокс? Фокс, сейчас скажу. Шарапов, а ну-ка дуй в мур, допроси Ручника и вытряси из него любым способом телефон Ани. Крути-верти его, как хочешь, но телефон положи на стол. Хорошо. Он носит обычно военную форму без погон, но форма очень дорогая, как у старших офицеров. И еще у него на кителе этот орден Отечественной войны. В автобусе обыскивают Ручникова. А ну-ка дай книжечку сюда. Посмотри, Вань, книжечка какая интересная, а? Вот бисова душа, одни телефоны. Ах, фамилия ЖД. Тики номера-то галочки якись. А вот мы сейчас и посмотрим. На А. Аня. Так там тики один телефон. Слушай, Вань, хочешь позвонить одной милой женщине? Если ты ей понравишься, она тебя в вагоне-ресторане прокатит. Накормит до отвала. Не откажусь. Говори номерок, наладим связь. А номерок такой. К4. 16. 32. Ну так что? Что они передают для Фокса поклон? Как бы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы. Копытин! Давай на Петру! Шарапов сидит за столом в кабинете Жиглова. Ну, что, друг Ситный? Вижу, вижу. Есть устой. Хвались. Телефон Ани. Надо проверить через узел, где он установлен, ехать посмотреть на месте. Что, не надо? Адрес телефона узнать можно, ехать туда рано. Там надо сначала провести оперативную проверочку. Не понимаешь? Ну, никакой Ани там нет, и, скорее всего, она никогда там не бывает. Ну, а кто ж там бывает? Не знаю. Скорее всего, никто. Алло, К-5-12, 8-4 мне наберите. Это связной телефон, я с такими штуками уже сталкивался. А, да, Киреев! Жеглов говорит. Ну что, кончилась опера? Ну, балет, балет. Ага, значится так. Появится этот англичанин, веди его в администраторскую и составьте протокол опознания шубы. Это первое. Второе. Обязательно возьми с него расписочку, что шуба возвращена ему в полной целости и сохранности. Вот так. А какие еще разговоры? А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. Да-да. А правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так. Ага. Да, забеги в дежурную часть, зарегистрируй на нашу группу раскрытие кражи, ладно? Ну, договорились. Так ты объясни, не выпендривайся. Да я не выпендриваюсь, Володь. Я что-то устал за эти дни. А насчет телефона мыслю так. Сидит около аппарата совсем никчемный человек, попка, понимаешь? Ну, он спрашивает, кто звонил. Потом ему перезванивают Аня или Фокс, он передает. Понимаешь теперь? Но все-таки нужно попытать этот вариант. Вдруг это не так? Обязательно попытаем, Володя. Тем более нам эту Аню надо теперь найти позарез. Если мы ее с тобой вычислим, мы и Фокса обязательно возьмем. Это тебе не Соболевская. Тут у него любовь с интересом. Тут у него лежбище. Глеб, я разбирался с письмами, которые у Ларисы Груздевой были. И одно из них вроде любопытное. Подруга ей пишет, Ира, о том, что разошлась со своим дружком. Так вот, в конце письма она ее предупреждает. Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожней, голубушка. Ну, это дела амурные. Хотя вот что. Ты съезди туда. Какой адрес? Божедомка. На Божедомке? На Божедомке. Ира на Божедомке? Ира. Слушай, Орел, а это не Соболевская часом? Эх ты, сыщик, прах тебя побери. Значит, выходит, Соболевская была знакома с убитой? Шарапов звонит в квартиру Соболевской. Возле звонка наклеены записки. Соболевская И.К. Лукьянчук А. Звонить 2 раза. Сквин А. Звонить 3 раза. Соболевская выходит в домашнем халате с полотенцем на голове. Ой, извините, пожалуйста, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Соболевская садится возле зеркала, делает косметические процедуры на лице. Я знала, что вы вернетесь. Вы почему мне не сказали, что ваше замечательное приключение Фокс причастен к убийству Ларисы Груздевой? Ведь я только тогда об этом подумала, когда вы пришли. Неправда. Вы об этом давным-давно в письме Ларису предупредили. Ну что вы. Я имела в виду совсем другое. А именно? Что вы имели в виду, когда написали ей? Будь с ним поосторожней, голубушка. Понимаете, есть вещи, о которых женщине трудно говорить. Я никогда бы вам не сказала то, что скажу сейчас, если бы не смерть Ларочки, перед которой все меркнет, все теряет смысл. Одним словом, Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларочкой. Она на 10 лет моложе меня. Я не сердилась, я жалела ее. Я говорила и предупреждала ей, что все это плохо кончится. Но я не могла предвидеть такого конца. А сейчас? Подходит к столу, берет длинную папиросу. А сейчас? А сейчас я знаю то, что знают все. Иван Сергеевич арестован за убийство Ларисы. Еще я знаю то, что вы ищете Фокса. Боюсь, что вы неверно представляете картину преступления. Ведь вы думаете, что Груздев убил Ларису из ревности, так? Невероятно упрощенно все получается. Не забывайте, они мирно расстались. Иван Сергеевич жил с новой женой. Я думаю, не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную, оскорбительную каверзу. Он мастер на такие шутки. А если предположить кое-что другое? Например? Например, что они нашли общий язык с Груздевым против Ларисы. Думаю, вряд ли они не были знакомы. Ну тогда как вы объясните, что у Фокса нами найдены некоторые вещи Ларисы? Вы все-таки нашли его? К сожалению, пока только вещи. Соболевская гасит папиросу. А знаете, несмотря ни на что, Лариса была иногда со мной откровенна. Незадолго до смерти она мимоходом сказала мне, что Фокс сделал ей предложение, что уговаривал бросить сырую, слякотную Москву, уехать к нему на родину в Крым. У него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача. Директор местного театра его друг, который ему во всем в жизни обязан, так что карьера Ларочки обеспечена. Так-так, уже теплее. Но я не стала ее отговаривать. Вы же сами понимаете, могла подумать, что из ревности и все такое прочее. Но, видимо, она так и подумала, потому что выслушала мои советы. Но и только. Да. Действительно, во всей этой истории Фокс и Груздев чем-то связаны друг с другом. Но вот чем, пока мы не можем ответить на этот вопрос. Единственный человек, который бы мог помочь в этом, Фокс. Где он бывает, если вы действительно не знаете его адрес? В ресторанах. В каких? Ну, я не знаю. Музей он не ходит, в библиотеке не записан. Где же ему еще бывать? А вы с ним в каких ресторанах бывали? Да мы были всего 2 раза. Где же? В Астории. Вы должны будете поехать с нами в Астории и опознать его. За кого вы меня принимаете? Мы вас принимаем за знакомого человека, которого мы подозреваем в убийстве. Кстати, вашей подруги. Доносить на близкого мне человека, даже если он оказался прохвостом, я не стану. Тараскин сидит за столом. Ты представляешь, Шарапов, как эти мерзавцы распоясались? Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была. Подходит к ней военный и спрашивает, как твоя фамилия? Женщина сидит у стола, обнимает девчонку, стоящую рядом. Нет, дядя спросил меня, как тебя зовут. Я сказала, Лидочка, а фамилия Воробьева. У них отец на фронте погиб. Ну, девчонки, понятно, ничего не сказали. Зачем ребенку знать? А это мразь. Говорит ей, Лидочка Воробьева? Очень хорошо. А где твой папа, Лидочка? На фронте? Вот и нет. Папа твой раненый, в госпитале. Сейчас выздоравливает, возвращается домой. Я вот пораньше приехал узнать, как готовится к встрече героя. Шарапов что-то ищет в столе. То да сё. Короче, поднялись в квартиру. Дал 30-ку девчонке, за мороженым послал. Когда вернулся, уже и след простыл. И все, сволочь, из квартиры вынес! В истерике была мать. Понятно, не по вещам, по отцу убивалась. Да не реви ты, ради бога. Я эту скотину из-под земли достану. Из кожи вылезу, а найду. Коля, слушай, ты случайно здесь дело не видел на столе? Откуда? Меня не было. Здорово, Шарапов. Ну что слышно на белом свете и в его окрестностях? Пора перестать плакать, малышка. И вы, гражданочка, успокойтесь. Мне с делом работать надо, а ты забрал, не сказавши адреса. Какого адреса? Ну, дело у меня уголовное, грузевское, на столе лежало. Здесь. Мы стараемся найти... Дело грузевское. У тебя на столе лежало? Ну и где оно теперь? Не знаю. Я подумал, ты взял. Да ты что говоришь, Шарапов, ты соображаешь или нет? Ну, у тебя на столе лежало дело. Когда? Ну, это как, когда я письмо Соболевской к подруге читал, потом еще к ней поехал, дело на столе оставалось, вот здесь вот. Знаешь что, Тараскин, возьми людей, перейдите в другой кабинет, а то мы вам помешаем. Идите, гражданочка, идите, идите, спокойно, я постараюсь найти обязательно. В сейфе смотрел, нету? Куда же нам могло деться, Глеб? Ведь я даже не мог себе представить, что какое-то дело может пропасть из запертого кабинета в муре. Куда могло подеваться? А ты вот этот вот плакатик внимательно изучал? Товарищ, береги оружие, к нему тянется рука врага. Товарищ, береги... А дело-то поважнее нагана будет, а? Ты когда-нибудь его у меня на столе видел? Ну, вот так, чтобы меня за столом не было, а дело бы лежало. Да ты его и в руки-то никогда целиком не брал. С ним работаем мы, то Тараскин... Правильно, правильно, правильно. А с отдельными документами я работаю? Работаешь, ну и что? Ну, вот ты, к примеру, хоть один документ у меня на столе прочитал? Не прочитал, ты всегда переворачиваешь, если подходит кто. Правильно. А ты задумался, почему? Я тебе отвечу. Иной преступник за любую бумажку на моем столе или на твоем безразлично полжизни отдаст. От вас у меня, конечно, секретов нету. Но это привычка, понимаешь? Многолетняя привычка. Ни одного документа постороннему глазу. А тут целое дело пропало. Да, история паскудная. Трибуналом пахнет. Что же делать, Глеб? Не знаю, что делать. Думай. Конец третьей серии.